Когда-то, спровадив африкана в Лыцк, Панкрат Кученок и Клим Изузов поделили между собой обязанности, а заодно и личный состав подполья. Панкрат со своими боевиками должен был заняться, собственно, террором, а Клим — его финансовым обеспечением, для чего основал и возглавил коммерческую фирму «Дискомфорт». Но тут как раз косяком пошли заказы от Выверзнева, и нужды в деньгах у Панкрата так и не возникло. Несколько лет подряд обе группировки существовали раздельно и независимо. Теперь же Клим крепко проворовался и кинулся на помощь к Панкрату, тоже присевшему на мель в связи с общим понижением спроса на теракты. «Сам пойдешь?» — полюбопытствовал Кученок. «Новичка проверить надо», — нехотя отвечал Ретевой. Начал было Кученок. «Да, в бойцы просится», — пояснил Ретевой, давно уже понимавший Панкрата с полуслова. Он достал из кармана пульт и направил на стену. Нажал на кнопку, и добрая треть стены уехала вправо, открыв проход в соседнюю комнату, где расположившиеся в креслах боевики чистили оружие и окуривали ладаном партбилет. Кто в рясе, кто в камуфляже. В дальнем углу жужжала фреза. Там пропиливали накрест головки пуль. «Постой!» — Ретевой обернулся. «И я тоже с тобой!» Ретевой сочувственно покивал. Он знал, что это не просто прихоть. Ничто так не успокаивает расшатавшиеся нервы, как личное участие в деле. Хотя бы даже и в таком пустяковом. Впрочем, акцию, в которой задействован сам Панкрат Кученок, пустяковой уже не назовешь, потому что была у Панкрата одна нехорошая, связанная с заиканием привычка, не одолев слова, сразу же открывать огонь на поражение. — Только слышь, — озабоченно предупредил Ретевой, — ты уж не серчай, но говорить, если что, буду я. «Вы к кому?» — привскочил в вестибюле бритоголовый охранник в нарядном камуфляже и осекся, уставившись на просторную рясу новичка. «Не к тебе, не к тебе!» — бросил, не повернув головы, Ретевой. «Живи пока!» Втроем они поднялись по устланным ковром ступеням на второй этаж. Новичок, следует отдать ему должное, вел себя неплохо и признаков страха не выказывал. «Ты, главное, не тушуйся», — тем не менее втолковывал ему дружеский Ретевой. «Не боги горшки обжигают. Я вот тоже поначалу тушевался. Закажут, бывало, знакомого, ой, неловко, а потом ничего, привык. Стой! Пришли!» Он отступил на пару шагов, собираясь выбить дверь ногой. «За...» — недовольно предупредил Панкрат. «Думаешь, заговоренные?» — усомнился Ретевой, но на всякий случай внимательно осмотрел петли. «Да, гляди-ка, и впрямь заговорили. Эх ты, еще и смык траву под язычок заправили, нехристи беспартийные!» Трижды перекрестил и перезвездил притолоку, порог, оба косяка, потом, достав плоскую серебряную масленку, залил концентрированной святой воды в петли и в замочную скважину, зашипело, из увлажненных щелей поползли зеленоватые струйки дыма, в замке заверещала какая-то нечисть и, судя по всему, сгинула. Аристарх Ретевой снова отступил к противоположной стене и, пробормотав краткую молитву «Верхи не могут, низы не хотят, аминь», вышиб дверь каблуком с первого удара. Истерически задребезжал тревожный звоночек, замигала красная лампочка. Из соседнего кабинета высунулась на шум чья-то излишне любопытная голова, но своевременно скрылась. «Так-то вот, новичок, — назидательно молвил Ретевой. «Знахарь бы какой-нибудь на нашем месте полдня с этой дверью провозился, а мы, видишь, с Божьей помощью взял новичка за рукав рясы и ввел во вскрытое помещение».